Май. Так нежно небо зацвело, а майский день уж тихо тает, и только тусклое стекло пожаром запада блистает. К нему прильнув из полутьмы, в минутном млеет позлощенье тот мир, которым были мы или будем в вечном превращении. И разлучить не можешь глаз ты с пыльно-зыбкой позолотой, но в гамму вечера влилась она тоскующей нотой. Над миром, что золотим огнем, сейчас умрет, не понимая, что счастье искрилось не в нем, а в золотом обмане мая, что безвозвратно синева его золотившая поблекла, что только зарево едва коробит розовые стекла.